в заседаниях Московского психологического общества, как и в работе коллегии журнала, участвовали не только философы и психологи, но и историки, лингвисты, искусствоведы. Таким образом, еще в десятые годы у Шпета появляется пример пользы и значения межпредметных связей, которые позже станут одной из основ деятельности Гахна. Важнейшим достижением Академии явилось осуществление того комплексного межкультурного подхода, о котором писали многие отечественные ученые – Кавелин, Веселовский, Ковалевский, Ключевский, Грот. Однако уникальность позиции Гахна проявилась не только в том, что она наиболее полно выразила антропологизм и стремление к универсализму, характерное для отечественной науки, а также в том, что в основу философских исследований бытия было положено изучение культуры, социального бытия, наиболее полным и окончательным выражением которого, по мнению Шпета, является искусство. Он считал, что именно в искусстве соединяются действительность и наука, разорванная в процессе познания, и философия искусства таким образом становится философией предельного бытия. В своих программных докладах в Академии «Границы научного литературоведения» и «Искусство как вид знания» Шпет доказывал, что будущее не только искусства, но и науки, в том числе философии, психологии, эстетики, в межкультурном взаимодействии, на базе которого и будет сформировано новое понимание, новое качество и науки, и культуры и жизни. Творчество Шпета отличало стремление к созданию универсальных научных методологических принципов, объясняющих данные не только гуманитарных, но и естественных наук. Страница 372. Формирование этой методологии и находилось в центре исследовательских интересов ученых Гахна. Однако в 1929 году Гахн закрывают, а Шпет, как и многие другие профессиональные психологи, в том числе и Чолпанов, остается без работы. В 1935 году его арестовывают и высылают сначала в Енисейск, а потом в Томск, где он был арестован вторично и расстрелян в 1937 году. Арестованы были и многие коллеги Шпета по Академии. Таким образом, попытка построения еще одной психологической школы была резко пресечена. Точно так же несколько позднее была пресечена и попытка построения детской психологии и педагогии. Разгром педагогии. Понять, как происходило развитие психологии, не обратившись к проблеме ее отношений с педагогией, попросту невозможно. Возникнув в конце XIX века на Западе, смотрите выше, педагогия или наука о ребенке в начале XX века распространяется в России как широкое педагогическое движение, получив значительное развитие в годы непосредственно предшествовавшей Октябрьской революции. В русле этого движения оказались работы психологов Нечаева, Росалима, Сикорского, Повернина, а также педагогов Лесгофта и Эрисмана. После 1917 года педагогическая работа в России бурно развивается. Можно сказать, что все изучение психологии детей проводилось под эгидой педагогии. В первые годы советской власти появились и новые имена, и новые проблемы, главной из которых была задача построения новой марксистской детской психологии. Именно в этом видели свою цель Залкинд, Блонский, Корнилов и другие. Начало 20-х годов связано с зарождением новой школы, формированием новых методов обучения. В этой обстановке и происходит интенсивное развитие педагогии, которое ставило теперь своей задачей помочь в воспитании нового человека, нового общества. Страница 373. Первый педагогический съезд состоялся в конце 1928-го, начале 1929 года. На съезде была выработана общая платформа развития отечественной детской психологии. Достаточно сказать о новом понимании психического развития, которое было разработано Басовым и Выгодским. Появление этих концепций доказывает, что 20-е и 30-е годы были периодом расцвета, взлета отечественной детской психологии, и идеи, появившиеся в то время, еще в течение долгого периода, направляли теоретические разработки ученых. Однако этот плодотворный период был недолгим. Уже в начале 30-х годов появляются критические статьи, направленные против педагогии и детской психологии и связанные с их как действительными, так и мнимыми ошибками.